Лимонный мармелад. 5 яиц, 5 лимонов, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сахарной пудры. В помещенную на водяной бане кастрюлю положить нарезанное на маленькие кусочки сливочное масло, сахарную пудру, лимонную цедру, лимонный сок. Варить на водяной бане, помешивая, пока все не растает. Немного смеси влить во взбитые яйца, затем эту смесь вернуть в кастрюлю, помешивать, пока не загустеет. Для этого обычно нужно 10 минут.